«Аут!» — сказал Васька, размахнулся и забросил квач в степь. Четвертый контрфорс он белил прямо за Юлькой. Тот укладывал последние кирпичи, Васька мазал. Квач высоко взлетел, вертясь и разбрызгивая известь, и упал далеко за дорогой в полынь. «Долго думал», — недовольно буркнул Глеб, вытирая рукавом сайгачью голову. «Заляпал всю». Васька снял рубашку, подстелил ее и лег на землю. Полежал, глядя в небо, перевернулся на живот. «Получился», — сказал Васька, с удовольствием глядя на коровник. «Теперь, если Зинка не обманет...» «Эй!» — крикнул он Билову и Юльке, прибирающим возле коровника. «Хорош пахать, дороже не продашь». «А сетку?» — спросил Юля. «Сетку?» — Васька вздохнул. «Черт с ней, потом. Мочи нет. Ну-ка давай, полей получше». Васька смыл с себя известь и в одних плавках снова лег загорать. Остальные тоже начали отмываться. «Сашка едет!» — Васька приподнялся на локте. «Опять что-нибудь?» «Вам, Зи, мама велела в контору идти!» — издалека крикнул мальчик. «Вась, слышишь?» «Слышу, Глебушка, дай полежать. Чего-то сил нет». «Давай сюда!» — подозвал мальчика Глеб. «Что это за пес с тобой?» Он кивнул на маленькую грустную собачонку с закрученным хвостом. «Это так. Глеб Федорович, сайгака покажите, а?» «Сайгака? На!» Глеб протянул мальчику сайгачью голову. Пес тотчас вцепился в нее. «Пошел!» — крикнул Сашка, отбиваясь. «Уйди!» «Надо говорить «фу!» — объяснил Билов, протирая очки грязным носовым платком. «Фу!» — скомандовал он. «Кому сказано?» Собачонка поджала хвост и оставила голову в покое. «А почему «фу?» — тихо спросил Сашка у Глеба. «Черт его знает, так надо. Это какая же порода, Санек?» «У нее нет породы. Она на улице живет». Сашка погладил собачонку. «А у меня дома борзая», — сообщил Билов и надел очки. «Ты когда-нибудь видел борзых?» «А они есть сейчас. Борзые — это в Дубровском Александра Сергеевича Пушкина». «Правильно. Мой старший сын Сава, он...» «Как вашу собаку зовут?» – перебил Билова мальчик. «Будда», – ответствовал Билов, – «а взрослых не перебивают». «Продал бы ты своего Будду, Билов. Зачервевеет он у вас временно». Глеб с сожалением покачал головой. «Гобелен-то поди, уж Соня весь скушала. А без гобелена и борзая не то не сё. Вот не привезем денег». «А кстати, что с объяснительной?» – небрежно спросил Билов и искоса поглядел на Ваську. Васька лениво поднялся, взял с земли рубаху. «Саш, а отец твой где?» – игнорируя Билова, ни с того ни с сего вдруг спросил он. «Папа в Алма-Ате с Катей». «Жена, что ли?» – заинтересовался Васька. «Вась!» – оборвал его Глеб. «Нет. Жена тетя Мила», — с готовностью объяснил мальчик. «А Катя дочка, сестренка моя». «Какая она тебе сестренка?» — Васька махнул рукой. «Родная», — обиделся Сашка. «Зина сказала, родная моя сестра». «Ладно, пошли». «Пойдем, Сань, чего тут?» Глеб сердито взглянул на Ваську. «Бери чучелу».